Наталья решила не сдерживать слез. Позволила им засеребриться на ресницах. «Скажите мне, что с ним? Почему он не возвращается?» Таможенник на минуту задумался, сказал, его голос теперь звучал на удивление мягко. «Лучше не ждите, езжайте домой». «Но в чем дело? За что? Почему?» — обрушила она град вопросов и добавила. «Я все равно не уйду, пока вы не скажете. Буду весь день здесь торчать. Боже, что со мной происходит? Я же всех этих в мундирах блюстителей власти как огня боюсь, а тут чуть не кричу на него». Но, похоже, таможенник привык к тому, что на него кричат. Он спокойно ответил. «Можете хоть сутки стоять. Все равно ничего не выстоите. Но если попросите, я мог бы для вас выяснить». Он с удовольствием рассматривал ее загоревшее лицо и грудь, обтянутую тонким свитером. «Ну, если вам не очень сложно, — кокетливо пропела она, — нужно принимать игру, иначе действительно и за сутки ничего не узнаешь. Хорошо. Я постараюсь, чтобы вашего друга подольше не выпускали». Таможенник подмигнул и спросил деловито. «Как фамилия?» «Нарышкина». «Он, значит, Нарышкин?» Наташа покраснела. «Нет, он Данилов». Таможенник, понимающе, хмыкнул и открыл заветную дверь своим ключом. Наталья ринулась за ним, но он проворно щелкнул замком перед ее носом. Она нервно прошлась по залу. Народу почти не было. Только два понурых иностранца с тоской глядели на пустой транспортер. Наташа разбудила продавщицу, дремавшую за стойкой дьюти-фри. Купила и нервно жевала черствый сникерс. Таможенник не появлялся. Она опустилась на жесткий пластмассовый стульчик, прикрыла глаза. В голове гудело, руки дрожали. Почему Алешу увели? Неужели у него действительно нашли контрабанду? Да нет, глупость какая. Они же все время были вместе. Но в душу уже заполз червячок сомнения. А ночами? Ты знаешь, что он делал ночами? После того, как ты засыпала, утомленная постельными играми. Ты что, чутко спишь и просыпаешься от малейшего шороха? Наталья вздохнула. Она прекрасно знала, что если уж ей удается заснуть, то ее и пушкой не разбудишь, не то что будильником. А червячки сомнения продолжали ползать. Если он контрабандист, тогда все понятно. Ясно, откуда взялись бесплатная поездка и гостиница, и экскурсии, и халява для подруги. У него было какое-то тайное поручение. Бандитское, мафиозное. Но он с ним не справился. Попался на российской таможне. Версия, к сожалению, выглядела логично, и Наташа, уже не в первый раз за недолгую историю своего знакомства с Даниловым, принялась ругать себя за беспечность и веру в прекрасных принцев. Она не слышала, как к ее стульчику подошел знакомый таможенник. Тихо опустился рядом, слегка тронул ее за плечо. «Девушка». Она открыла глаза и прочла во взгляде таможенника, что, кажется, оказалась в своих мыслях по поводу Данилова права. «Его взяли с большой контрабандой», — зашелестел таможенник ей в ухо. Его бородка щекотала ее щеку, он продолжал. «Мой вам совет — быстрее уходите. Я не знаю деталей, но вы ведь летели с ним, вас тоже могут, понимаете? Если вы тут останетесь, так что лучше езжайте домой, мне очень жаль». Она горько посмотрела на него, грустно поблагодарила «спасибо». Ее внезапно охватила полная апатия. Не хотелось никого видеть, ни с кем говорить, поскорее бы этот таможенник с козлиной бородкой неплохой, похоже, парень оказался от нее отстал. Он, кажется, понял ее состояние. Сказал без надежды. «Возможно, это ошибка». Наташа покачала головой, понурила плечи,